Нужно было получить такие факты, которые позволили бы вполне реально заняться Ярцевым. Такими фактами могли быть только доказательства его преступной деятельности. И тогда Коля и Виктор решили получить эти доказательства с помощью арестованного Тишкова. Коля вызвал его на допрос. «Жарков тяжело ранен. Возможно, сегодня или завтра умрет. Если это случится, вам грозит высшая мера». «Мне так и так высшая мера», — спокойно сказал Тишков. «В поезде меня видели в форме милиционера ваши работники, когда они искали что-то». «И нашли», — вступил в разговор Виктор, «гайку от медали за боевые заслуги, которая принадлежала вашему отцу». «Вот видите», — развел руками Тишков. «Они меня опознают, и круг замкнется. Пишите. Женщину и мужика с деньгами убили я и Жарков. Участкового Санько тоже я и Жарков». «Откуда вы знаете фамилию участкового?» — спросил Коля с трудом. «От Жаркова». «Удостоверение у Санько кто выкрал и подделал? Я и Жарков», — твердо сказал Тишков. «Что вы можете сказать о Ярцеве?» — неожиданно задал вопрос Коля. Тишков посмотрел на него с недоумением. «Впервые слышу эту фамилию». «А что вы о Штихеле знаете?» «Штихель — это резец для художественной работы по металлу. Если вы мне дадите в камеру необходимый материал и инструменты, я покажу вам, как было сделано удостоверение». «Какие отношения были у Панайотова и Ярцева?» — спросил Виктор. «Не увиливайте. Наши эксперты сфотографировали и сравнили коллекции того и другого. В обеих коллекциях масса аналогичных вещей. Искусствоведы утверждают, что обе коллекции формировал один и тот же человек. Обе подобраны с одинаковым уровнем знаний и вкуса». Тишков посмотрел из-под лобья. «Сейчас придумали, гражданин начальник?» «Как экспромт? Ничего. Но со мною номер не пройдет». Тишкова увели. «Чувствуешь?» — спросил Коля. «Этот блатяк очень долго общался с внешне интеллигентным, причастным к искусству и, заметь, матерым преступником. Обрати внимание, что Тишков охотно идет на заклание сам и Жаркова отдает, лишь бы сохранить невредимым Штихеля». «Каким же авторитетом должен обладать в блатной среде Штихель, если и братья Самарины, отнюдь не мелкие люди, пошли под расстрел, а его не выдали? И этот Тишков, тоже не карасик, сам идет на смерть, а Штихеля не выдает». «Черт знает что», — Виктор улыбнулся. «Может, и у них иногда закон чести и верности действует?» «Нет», — Коля отрицательно покачал головой. «Закон у них волчий». «Да что я волков обижаю? Гадючий у них закон. Тишкову этот Штихель просто задурил голову. И крепко задурил. Убедил его, что из тюрьмы выручить можно, из-под расстрела можно спасти. Ходят об этом легенды среди блатных. А вот уберечься от карающей руки бандитского трибунала, мол, еще никому не удавалось. К сожалению, пока эта блатная легенда куда как крепче наших публичных утверждений о неотвратимости наказания». Коля помолчал и добавил. «Сорвалось у нас с Тишковым, полковник. В этом раунде Штихель нас переиграл. Начнем следующий. Я в победе не сомневаюсь». Но следующий раунд начал не Виктор. Этот раунд начал, и довольно успешно, сам Штихель. Зазвонил телефон. Коля снял трубку, слушал, изредка бросая на Виктора странные взгляды. Потом положил трубку на рычаг. «Старший бригады звонил. Дача Ярцева горит». Старший вызвал пожарников. Над дачей поднимался дым, в крышу лизали языки пламени. Оперативники оставили свою машину на соседней улице и подошли к забору. «Сейчас», — к ним приблизился пожарник, — «через 2 минуты будет порядок». И в самом деле, под дружным напором тугих водяных струй, пламя осело, померкло, а потом и совсем исчезло, оставив после себя почерневшую крышу. Оперативники вошли на веранду, потом в столовую. «Вот она». Виктор подошел к стене, на которой висела под закопченным треснувшим стеклом гравюра Кранаха «Кранаха»